Глава 21. Заключительная. Хантер. Есть так много мест, где я мог бы начать свой рассказ, но хочется вернуться к тому, с чего все началось. Познакомься с Катериной. Уверен, эта девочка ищет тебя. В том смог убедить глок, направленный мне в лоб. Голос Шелдона ворвался в мои мысли и заставил обратить внимание на маячившую за его спиной девчонку, а озорная улыбка не предвещала ничего хорошего. Для меня. «Думаю, всему виной еще одно разбитое сердце». Шел не унимался. Он даже сделал шаг в сторону, чтобы я смог повнимательнее разглядеть девушку. И откуда она вообще свалилась на мою голову? Еще притащилась домой права качать. Поднимая ленивый взгляд, я хотел лишь для вида мазнуть по ней вниманием. Губы разъехались в циничной усмешке, тогда как я сам уже перебирал варианты, как бы выставить ее отсюда и побыстрее. Но уже через секунду мои глаза замерли в точке пульса на ее тоненькой шее. Сердце пропустило удар, словно впервые промахнулся по мячу. Натянув излюбленную пренебрежительную маску отъявленного мудака, я молча рассматривал каждый сантиметр ее бледного лица. Высокие скулы, аккуратный слегка вздернутый носик, большие влажные голубые глаза с самыми длинными естественными ресницами, которые я когда-либо видел. Соблазнительный рот. Шелковистые платиновые волосы, собранные в низкий хвост. А еще пара своих небольших, но действительно хороших сисек с аккуратными сосками, под обтягивающей белой майкой. Стоило нашим взглядам встретиться, как по ее лицу расползся робкий румянец. Эрекция от одного ее вида каменная, так что яйца сводит. А ведь еще час назад я трахал очередную без имени в гостевой ванной. Вот и она, поймав мое внимание, облизнула полные губы. Невольно сравниваю их обеих. Да, сейчас я перепихивался с этой. Кажется, трахал ее весь прошедший месяц или около того. Но я не считал ее своей девушкой. Такие, как она, не могут быть моей. Уж слишком много раз она была чьей-то. Время от времени она бывала и в моей постели. Временами это происходило в других местах. В туалете ресторана или в душевой клуба. Нагнуть, сунуть, подвигаться. Снять напряжение в гудящих яйцах, застегнуть ширинку и пойти дальше. А теперь подвис. На той и другой. На лбу которой большими буквами напечатано слово «невинность». Плохи мои дела. Я бы даже сказал, сука, безнадежны. Девчонка была великолепна, даже слишком. Нереальная, чистая. Мне нравилось даже просто смотреть на нее. Почувствовал, как напряглись пальцы Бекки на моем предплечье. Плохой знак. Мне не хотелось ее лишний раз расстраивать. Психотерапевт, с которым она два раза в неделю вот уже несколько лет прорабатывала свои детские травмы, просила меня ограждать сестру от угрожающих ее эмоциональному благополучию событий. Я стиснул челюсти почти до хруста, стараясь говорить нарочито спокойным голосом, чтобы не выказать своего интереса к девчонке. Вряд ли. Шел, она хорошенькая, но явно не в моем вкусе. Слишком молодая. Я немного подвинулся вперед, сев поудобнее. Сверкнул своей фирменной улыбкой и, чувствуя на себе с десяток любопытных взглядов, закрепил свой вердикт коротким издевательским смешком. Бэнкс рядом многозначительно хмыкнул. Понял, гад, и хотел реванша. Он посмотрел на меня, не забыв при этом растянуть губы в улыбке. Мне вдруг захотелось пересчитать открывшиеся белые ряды зубов ударом кулака. Но вместо этого я приподнял бровь. Словно говоря ему, научись уже проигрывать. Девчонка вздрогнула. Если бы я не следил за ней так пристально, я бы пропустил это. Она точно к тебе, раз уж ее папаша женат на твоей дражайшей мамочке. Но ты можешь поближе познакомиться с ее глок, который убедит тебя в этом за меня. Да какого хрена? Я улыбнулся нарочито небрежно, деланно сложил руки на груди и опять откинулся на спинку дивана. Всем своим видом показывая, что меня это касается меньше всех. Но куда уж там, настроение окончательно испортилось. Под моим взглядом гостья переминалась с ноги на ногу в попытках скрыть тремор, пряча руки в задних карманах потертых джинсов. Выражение ее глаз резко изменилось с настороженного на потерянное. Казалось, она была готова в любую минуту сбежать. Видимо, она приехала сюда в надежде увидеть совсем другую встречу. Однако неужели она действительно считала, что безответственный папаша будет ожидать ее с раскрытыми объятиями, добродушной улыбкой и домашним ужином в моем доме? Я находил ситуацию настолько абсурдной, что даже презрительно фыркнул. Эта история о семейной идиллии звучала как чушь, впрочем, и выглядела точно так же. Она не могла не знать его, ведь росла с этим человеком, жила с ним 13 лет. Мне хватило и получаса, чтобы я сделал насчет него выводы. Но терпел его присутствие в течение 4 лет исключительно ради того, чтобы удовлетворить прихоть матери. Но его девчонка меня не разжалобит. Это удручающее положение совершенно ничего не меняет. Она может пожить в отеле, пока не свяжется со своим дражайшим родителем. Я изо всех сил пытался сдерживать нарастающую злость. Его здесь нет. Ей требовалось понять намек и уйти. В гостиной повисла неловкая пауза, прерываемая лишь беззаботными смешками и гулом голосов, доносящихся с других комнат. Шел, как всегда, попытался сгладить острейшую ситуацию. «Да ладно тебе, ты ведь это не всерьез?» Я бросил на него предупреждающий взгляд. «Шел, правда хочешь сделать вид, будто волнуешься, что с ней может что-то случиться? Я просто считаю, что это не лучшая мысль». Девчонка потянулась к чемодану. «Он прав. Мне лучше уйти. Приехать сюда было дурацкой идеей». Но Шел не позволил легко его забрать. Держал крепко, поэтому ей пришлось сильно потянуть, чтобы вырвать ручку из его хватки. Вышло неловко. Она развернулась и пошла к выходу, но в последний момент обернулась и посмотрела на меня глазами, полными непролитых слез. Шел нахмурился, нервно прошелся пятерней по волосам. «Не зацикливайся на этой херне». «Но, послушай, черт, так нельзя, ей некуда идти». «Хватит, больше не лезь». Согласен, это прозвучало довольно грубо, но я и в самом деле был не в настроении разбираться с ним. «Так на чем мы остановились?» — продолжил Джейб. «На очередной твоей дебильной шутке», — подмигнул ему Рейнард. «Если ты не пойдешь за ней», — неожиданно четко и тихо прозвучал голос Бэнкса. «Это сделаю я». Слегка приподняв подбородок, я осмерил его снисходительным взглядом и промолчал. Шелдон фыркнул. «Чейз, не строй из себя мецената, ведь мы все знаем, какая ты развращенная скотина». «Кажется, она не в твоем вкусе». Бекки характерно для себя сморщила носик. «Или у тебя резко упала планка?» «Поверь, она всегда в приподнятом состоянии». С ухмылкой отозвался Бэнкс, вызвав улюлюканье собравшихся кругом. «Объезжу как следует, по-взрослому». «Не начинай». «Какого чёрта?» Я слушал препирательство и намеренно не смотрел в сторону Бэнкса, чтобы не спровоцировать его на очередной спор. Но что-то мне подсказывало, что мы вот-вот сцепимся вновь. «Ну что, принимаем ставки?» «Сколько на этот раз?» «Не порть девчонку». «А если испорчу?» «Это уже интересно». Повисла выразительная пауза, во время которой все таращились только на нас двоих, будто оценивая наши шансы. «Бэнкс, ставим с тобой по одному пенни». Я усмехнулся, сохраняя деликатное безразличие. «Только учти, это последний раз, когда я развлекаюсь подобным образом. В отличие от тебя, мне достаточно». В ответ он кивнул и раскатал по губам наглейшую ухмылку. Конец первой книги. И помните, что любой конец — это всего лишь начало чего-то другого, и настоящая любовь переживет все испытания и победит все. Осталось только разобраться, настоящая ли это любовь. Хотите узнать, что было дальше? Заключительная часть этой дилогии будет называться «Наизнанку. Чувства». И появится она здесь в скором времени. Уважаемые читатели, благодарю за покупку. Чтобы не потеряться, не пропустить выход моих новых книг, в том числе приятных бонусов и скидок, я рекомендую вам подписаться на мою авторскую страничку.